«Мне сегодня совсем не хочется купаться», — сказала Нора. «Чувствую я себя неплохо, но я мало спала». И она густо покраснела, потому что Донья Росита посмотрела на сеньору Треха, которая, в свою очередь, посмотрела на Донью Пепу, а та — на Донью Роситу. Да, мы все прекрасно понимали. Сами были молодыми, но так или иначе, Лусио должен был, как джентльмен, сопровождать юную супругу, чтобы вместе принимать солнечные ванны или купаться. Ах, эти молодые люди, все одинаковые, очень требовательные, особенно сразу после женитьбы. Зато потом им вдруг нравится гулять одним или с друзьями, рассказывать неприличные истории, а супруга сидит, вяжет где-нибудь в уголке. Донье Пепе, тем не менее, казалось, это, конечно, было ее сугубо личное мнение, что молодая жена ни за что не должна позволять мужу оставлять ее одну, так как она лишь распускает его, и в конце концов он зачастит в кафе, играть с друзьями в карты, а потом, глядишь, забредет один в кино, начнет поздно являться с работы, а уж потом и вовсе неизвестно, до чего докатится. «Мы с Луси очень независимые», — слабо оправдывалась Нора. «Каждая из нас имеет право жить своей собственной жизнью, потому что...» «Вот она, нынешняя молодежь», — сказала Донья Пепа, оставаясь при своем мнении. «Каждый тянет в свою сторону, и в один прекрасный день обнаруживают, что...» «Конечно, это я не про вас говорю, деточка». Вы же сами понимаете, вы такие славные. Но уж поверьте моему опыту, я вот воспитала Нелли, и если только рассказать, чего мне это стоило. Да вот за примерами ходить недалеко. Если вы и сеньор Коста не будете глядеть как следует, я не удивлюсь, если. Но я не хочу быть нескромной. Это не называется быть нескромной, поспешила заметить сеньора Треха. Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду, и полностью с вами согласна. Я тоже, поверьте, должна следить за своими детьми. Нора начала понимать, что весь этот разговор относится к Пауле. «Мне тоже не очень нравится поведение этой сеньориты», — сказала она. «Правда, это не мое дело, но у нее такая странная манера кокетничать». «Мы как раз об этом и толковали, когда вы пришли», — сказала Донья Росита. «Буквально то же самое. Настоящая бесстыдница». «Ну, я этого не говорила. По-моему, она просто рисуется своим легкомыслием. И, конечно, вы, сеньора». «Ну, разумеется, деточка», — сказала сеньора Треха. «Я не потерплю, чтобы эта девица, или как там ее, продолжала приставать к моему мальчику. Он сама невинность. Вы только представьте, ему всего 16 лет. Да разве только это? Она, конечно, не удовольствуется одним флиртом, выражаясь по-английски. Да что далеко ходить? Закрути она только с учителем, это бы еще куда ни шло, заявила Донья Пепа. Хотя тоже не очень хорошо. А раз уж обвенчалась перед Богом, так не заглядывайся на другого мужчину. Но сеньор Лопес, кажется, такой воспитанный, может, они действительно только разговаривают. «Настоящая вамп», — сказала Донья Росита. «Муж у нее очень симпатичный. Но если бы мой Энца увидел, как я болтаю с другим мужчиной, хоть он у меня и не грубиян, но наверняка так просто это не обошлось. Женитьба — дело серьезное, я всегда это говорю». «Я не знаю, о чем вы думаете», — сказала Нора, опуская глаза. «Она пыталась приставать к моему Клусио. Так вот, ни он, ни я всерьез этого не принимаем». «Понятно, деточка, но все же следует быть осторожной», — сказала Донья Пепа, чувствуя с неудовольствием, как рыбка срывается у нее с крючка. «Очень легко сказать, что вы всерьез этого не принимаете». Но женщина всегда женщина, а мужчина — мужчина, как говорил уже не помню, в каком обозрении Монтгомери. «О, не надо преувеличивать», — сказала Нора. «Что касается Лусио, то я совершенно спокойна. А вот поведение этой девушки, этой потаскушки, — поправила Донья Росита —